Мне всегда нравился Кристофер Марлоу, и я много о нем думал. «Милый котик Марлоу», — так однажды назвал его современник. Он был ученый, друг Ралли и Наше, самый блестящий образованный ум в Кембридже. Он вращался в самых избранных литературных и политических кругах. Из всех его современников, поэтов, он был единственным, на которого прямо ссылался Шекспир. Но он был также фальсификатором, убийцей, человеком самых постыдных связей и привычек, умершей сквернословия в таверне в возрасте 29 лет. Его спутниками в тот день были шпион, карманный вор и грязный слуга. Один из них нанес Мерлоу роковой удар чуть выше глаза. От коей раны вышеупомянутый Крист Марлоу скоропостижно скончался. Я часто думал над его строчками из «Доктора Фауста». «Боюсь, хозяин мой намерен вскоре умереть, ибо отдал мне все свои пожитки». И о той, произнесенной в сторону фразе, в день, когда Фауст в черных одеждах отправляется в императорский суд, клянусь, он выглядит как заклинатель. Когда я писал диссертацию по тернеровской трагедии «Мстителя», получил от Фрэнсиса следующее письмо. «Дорогой Ричард, жаль, не могу сказать, что писать это письмо мне трудно, на самом деле это не так. В течение лет моя жизнь была в процессе распада, и теперь мне кажется, наконец пришло время совершить достойный поступок. Это моя последняя возможность обратиться к тебе, по крайней мере, в этом мире. Хочу сказать тебе следующее. Трудись, будь счастлив с Софи, он не знал о нашем разрыве. Прости меня за все, что я сделал, но больше всего за то, что не сделал. Mais frère, je trop pleure. Как красивые и печальные эти слова. Всегда надеялся, что когда-нибудь смогу воспользоваться ими. И, может быть, в стране, куда вскоре отправлюсь, зори будут более мучительны. Опять же, афиняне считали смерть обыкновенным сном. Скоро я сам узнаю. Интересно, встречусь ли я там с Генри? Если да, то мечтаю задать ему вопрос, почему он не пристрелил нас всех и не увел с собой, не думая об этом плохо. Действительно, с радостью, Фрэнсис. Я не видел с ним 3 года. Письмо было послано из Бостона 4 днями раньше. Я все бросил. Отправился в аэропорт и сел на первый самолет в Логан, где нашел Фрэнсиса в женском госпитале, поправляющимся после 2 бритвенных порезов на запястьях. Он выглядел ужасно, бледный, как покойник. «Служанка», — сказал он, — «нашла его в ванне. У него была отдельная палата, по серым окнам хлестал дождь. Я был ужасно рад видеть его. Он, думаю, тоже. Мы разговаривали часами, просто ни о чем. Слышал, что я собираюсь жениться. Наконец сообщил он. Нет, — ответил я удивленно. Мне показалось, что он шутит. Но он приподнялся в постели и на ночном столике отыскал фотографию девушки, которую показал мне. Голубоглазая блондинка, со вкусом одетая, сложена по образцу Марион. Хорошенькая. Идиотка! Вдохновенно признался Фрэнсис. «Ненавижу ее. Знаешь, как называют ее мои кузины? Черная дыра». «Почему так?» «Потому что стоит ей войти в комнату, сразу возникает вакуум. Все замолкают. Тогда почему ты на ней женишься?» Минуту он не отвечал, потом сказал. «Я кое с кем встречался. С юристом. Он немного пьяница, но это ничего. Он уехал в Гарвард. Тебе бы понравился. Зовут Ким. И мой дедушка узнал. В самых мелодраматичных тонах, какие только можно вообразить. Он взял сигарету. Мне пришлось ее зажечь из-за его рук. Он поранил одно из сухожилий, ведущих к большому пальцу. Поэтому, — сказал он, выпуская клуб дыма, — мне приходится жениться. Или что? Или дед выкинет меня без единого цента. А ты разве не можешь жить самостоятельно? — спросил я. Нет. Он произнес это с такой уверенностью, что я разозлился. «А я могу», — сказал я. «Но ты привык к этому?» В этот миг дверь его палаты скрипнула и приоткрылась. Это была медсестра, не из больницы, а нанята его мамой. «Господин Эбернати», — радостно сказала она, — «здесь кое-кто хочет вас видеть». Фрэнсис закрыл глаза и снова открыл их. «Это она», — прошептал он. Медсестра удалилась, мы переглянулись. «Не делай этого, Фрэнсис», — сказал я. «Я должен». Дверь открылась, и блондинка с фотографией, сплошная улыбка, впорхнула в палату, одетая в розовый свитер с выштриненными снежинками, а ее волосы были завязаны сзади розовой лентой. Она была совершенно хорошенькой. Среди ее охапки подарков был и плюшевый мишка, мармелад в целлофане, журнал «Атлантик Манфли Эсквайр». «Господи», — подумал я, — «с каких-то пор Фрэнсис читает журналы». Она подошла к кровати и легко поцеловала его в лоб. «Ну, милый», — пропела она, — «а я думала, что мы решили больше не курить». К моему удивлению, она вынула сигарету из его пальцев, положила в пепельницу. Потом она оглянулась на меня и просияла. Фрэнсис провел забинтованной рукой по волосам. «Присыла», — бесцветно произнес он, — «это мой друг Ричард». Ее голубые глаза распахнулись. «Привет», — сказала она, — «много о тебе слышала?» «А я тебе», — вежливо ответил я. Она пододвинула стул поближе к кровати и, все еще приятно улыбаясь, села. И словно по волшебству беседа прекратилась. Камилла появилась в Бостоне на следующий день. Она тоже получила письмо от Фрэнсиса. Я дремал на стуле рядом с кроватью, читал Фрэнсису «Наш общий друг». Забавно, теперь, когда вспоминаю, как похоже было время, проведенное мною и Фрэнсисом в бостонской больнице, на время, когда Генри сидел со мной в больнице Вермонта. А когда я проснулся, разбуженный удивленным восклицанием Фрэнсиса, и увидел ее, стоящей там, в сумрачном бостонском свете, то подумал, что мне приснилось. Она выглядела старше, щеки немного провалились, другие волосы пострижены очень коротко. Не сознавая, я стал думать о ней тоже как о привидении, но при виде ее, изнуренной, но все еще прекрасной воплоти, сердце мое так счастливо и бешено встрепенулось, что мне показалось, что она лопнет. Я подумал, что умру прямо на месте. Фрэнсис сел в кровати и протянул к ней руки. «Дорогая», — позвал он, — «иди сюда». Мы втроем пробыли в Бостоне 4 дня. Все время лил дождь. Фрэнсис вышел из больницы на второй день. Случилось так, что это была среда перед Великим постом. Я никогда раньше не бывал в Бостоне. Мне казалось, что он похож на Лондон, которого я тоже никогда не видел. Серое небо, закопченные кирпичные дома, китайские магнолии в тумане. Камилла и Фрэнсис заходили в церковь, я пошел с ними. В церкви было много народу и сквозняков. Я прошел с ними к алтарю за пеплом, топчас в колыхающейся очереди. Священник был сутулый, в черном, очень старый. Подушечкой большого пальца он сделал крест на моем лбу. «Из праха вышли, в прах уйдем». Я снова встал в очередь на причастие, но Камилла поймала меня за руку и утащила назад. Мы втроем оставались на скамейке, пока освобождались проходы, и длинная очередь снова заколыхалась к алтарю. «Знаете», — сказал Фрэнсис на выходе, — «однажды я сделал ошибку, спросив Банни, думал ли он когда-нибудь о грехе». «Что он ответил?» — спросила Камилла. Фрэнсис фыркнул. «Он сказал: нет, конечно, нет, я не католик». Весь день мы просидели в темном маленьком баре на Бостон-стрит, курили сигареты и пили ирландские виски. Разговор зашел о Чарльзе. Похоже, он был постоянным гостем Фрэнсиса в течение нескольких лет. «Года 2 тому назад Фрэнсис одолжил ему немало денег», — сказала Камилла. «С его стороны это очень мило, но делать этого не следовало». Фрэнсис пожал плечами и допил свой стакан. Было ясно, что разговор ему не нравится. «Я так хотел», — ответил он. «Ты их больше не увидишь?» «Это ничего. Меня съедало любопытство. Где же Чарльз?» «О, перебивается», — сообщила Камилла. Было ясно, что тема ей тоже не нравится. «Он работал у дяди некоторое время. Потом подрабатывал, играя на пианино в баре, что, как представляешь, продлилось недолго. Наша Нана обезумела. В итоге она заставила дядю предупредить его, что если он не исправится, ему придется выставить его из дома. Он так и сделал. Нашел комнату в городе и продолжал работать в баре. Но в итоге его уволили, и ему пришлось вернуться домой. Это случилось, когда он начал снова приходить сюда. С твоей стороны это мило», — сказала она. отнестись к нему, как ты». Он глядел в свой стакан. «О», — вздохнул он, — «это ничего. Ты был очень добр с ним. Он мой друг». «Фрэнсис», — пояснила Камила, — «дал Чарльзу деньги на лечение, на больницу. Но он пробыл там около недели. Сбежал оттуда с какой-то 30-летней женщиной из отделения детоксикации. О них ничего не было слышно около 2 месяцев. В итоге муж этой женщины...» «Она была замужем?» «Да, ребенок тоже есть, маленький мальчик. В общем, ее муж нанял частного детектива, и он выследил их в Сан-Антонио. Они жили в том жутком месте на свалке. Чарльз мыл посуду в столовой, а она, ну, не знаю, чем она занималась, они оба были в плохом состоянии. Но никто из них не хотел возвращаться домой. Заявили, что очень счастливы». Она замолчала, чтобы выпить. «И что же?» — поинтересовался я. «И они до сих пор там», — сказала она. «В Техасе, хотя уже не в Сан-Антонио. Некоторое время жили в Корпус Кристи. В последний раз слышала, что они переехали в Галвестон». «Он разве никогда не звонит?» Возникла долгая пауза. Наконец она сказала: «Мы с Чарльзом больше не разговариваем». «Совсем?» «Нет, действительно нет». Она еще выпила виски. «Это разбило сердце моей Нана». В дождливых сумерках мы пошли к Фрэнсису через городской сад. Зажглись фонари. Неожиданно Фрэнсис сказал: «Знаете, я до сих пор жду, что Генри появится». Я немного расстроился. Хотя я об этом не упоминал, но думал точно так же. Более того, с самого приезда в Бостон я не переставал присматриваться к людям, которых принимал за него. Темные фигуры, проезжавшие в такси, исчезающие в конторских зданиях. «Знаете, кажется, я видел его, когда лежал в ванне», — объявил Фрэнсис. «Кран капает, кровь по всему проклятому месту. Казалось, что я видел его там, в банном халате, в том с карманами повсюду, где он держал сигареты и всякую всячину, возле окна, в полоборот. И он сказал мне таким противным голосом: «Ну, Фрэнсис, надеюсь, теперь ты счастлив». Мы продолжали идти, все молчали. «Забавно», — заговорил Фрэнсис. «Мне трудно поверить, что он умер. То есть я знаю, он никак не мог симулировать смерть, но, понимаете, если кому-нибудь удалось бы вернуться оттуда, то это обязательно был бы он. Как Шерлок Холмс прошел сквозь водопад Рейхенбах. Все еще кажется, что это была уловка, что в любое время он явится с каким-нибудь замысловатым объяснением». Мы шли через мост. Желтые струи фонарей ярко мерцали в чернильной воде. «Может быть, ты видел именно его?» — сказал я. «Что ты имеешь в виду?» «Кажется, я тоже его видел», — повторил я после долгой задумчивой паузы. «У себя в комнате, когда был в больнице». «Да, а знаешь, что сказал бы Джулиан?» — заговорил Фрэнсис. «Есть такое явление, как привидение. Люди всегда знали об этом, и мы в них верим так же, как верил Гомер, только теперь они называются иначе — подсознание». «Не возражайтесь, мы сменим тему», — неожиданно произнесла Камила. «Пожалуйста». Камила должна была уехать в пятницу утром. Сказала, что ее бабушка нездорова, и ей нужно вернуться домой. Я возвращался в Калифорнию только через неделю. Стоя с ней на платформе, она нетерпеливо притопывала ногой, наклонялась, чтобы посмотреть вдоль путей. Я думал, что не в состоянии видеть ее отъезд. Фрэнсис за углом покупал ей книгу для чтения в поезде. «Не хочу, чтобы ты уезжала». «Я тоже не хочу». «Тогда не делай этого. Я должна». Мы стояли и смотрели друг на друга. Шел дождь. Она смотрела на меня своими глазами цвета дождя. «Камила, я тебя люблю. Давай поженимся». Она долго не отвечала. Очень долго. Наконец сказала: «Ричард, знаешь, я не могу». «Почему?» «Не могу. Не могу просто собраться и уехать в Калифорнию. Моя бабушка очень старенькая. Она больше не может жить одна. Ей нужен кто-нибудь, чтобы ухаживать за ней». «Тогда забудь Калифорнию. Я перееду на восток». «Ричард, ты тоже не можешь. Как же твоя диссертация, школа?» «Плевать на школу». Мы стояли и долго смотрели в глаза друг друга. Наконец она отвела взгляд. «Если б ты видел, как я теперь живу, Ричард», — сказала она. «Моя Нана очень плохая. Меня хватает только на то, чтобы ухаживать за ней и за этим большим домом. У меня нет друзей моего возраста. Не помню, когда в последний раз читала книгу. Я мог бы помогать тебе. Не хочу, чтобы ты мне помогал. Она подняла голову и взглянула на меня. Взгляд ее ранил меня сильно и сладко, как морфий. Если хочешь, встану на колени, взмолился я. Я сделаю это. Она закрыла глаза. Темные круги вокруг них, она действительно постарела. Не та глазастая девчонка, в которую я влюбился, но от этого не менее красивая. Красота ее теперь не столь возбуждала мои чувства, сколь ранила в самое сердце. «Я не могу выйти за тебя замуж», — еще раз сказала она. «Почему нет?» Мне подумалось, что она собирается ответить, потому что я тебя не люблю, что было более или менее правдой. Но вместо этого, к моему удивлению, она сказала, «Потому что я люблю Генри, но он умер. Ничего не могу поделать. Я все еще его люблю. Я тоже его любил. Мгновение казалось мне, я чувствовал ее нерешительность, но потом она отвернулась. «Знаю, что ты любил», — сказала она, — «но этого недостаточно». Дождь сопровождала меня всю дорогу до Калифорнии. Уехать внезапно было бы слишком, я знал. Если перебираться на восток, то лучше это делать постепенно. Поэтому я взял на прокат машину и все ехал и ехал, пока не изменился ландшафт. И я не оказался на центральном западе, а дождь был единственным, что осталось от прощального поцелуя Камилы. Дождинки на ветровом стекле, радиостанции сменяют одна другую, кукурузные поля до серого горизонта. Однажды я уже говорил ей «до свидания», но готов отдать все ради того, чтобы еще раз сказать ей «до свидания». В последний раз, как Орфей, обернувшись, чтобы бросить прощальный взгляд на призрак своей единственной любви и в тот же миг потерявший ее навсегда, по этой причине оттого и эти слезы. Полагаю, остается только рассказать, что случилось, насколько мне известно, с остальными персонажами нашей истории. Удивительно, но Клоу Креймерн закончил тем, что поступил в юридическую школу. Он теперь ассистент в отделе инноваций и приобретений Милбанк Твиф в Нью-Йорке, где весьма забавно Хью Каркаран недавно стал партнером. Говорят, что место ему сделал именно Хью. Это правда или нет, но я склонен думать, что это так, поскольку Клоу совершенно определенно не способен сам получить место где бы то ни было. Он живет недалеко от Фрэнсиса и Присциллы, на углу Лексингтон и 81-й. У Фрэнсиса, кстати, довольно внушительное жилье. Отец Присциллы, занимающийся продажей недвижимости, преподнес его в качестве свадебного подарка. И Фрэнсис, у которого все еще проблемы со сном, рассказывает, что постоянно встречает с ним ранним утром в корейской деликатесной, где они оба покупают сигареты. Джуди Пуви теперь небольшая знаменитость. Дипломированный инструктор по аэробике, она регулярно появляется с командой мускулистых и загорелых красавиц в спортивной программе «Сила движения» по кабельному телевидению. После школы Фрэнк и Джуд объединились и купили деревенскую харчевню, которая стала самым посещаемым местом в Хэмпдоне. Похоже, что они ворочают большими делами. По сведениям статьи в журнале для выпускников, у них работают многие старые хэмпдонцы, включая Джека Тейтельбаума и Руни Вайна. Доктор Роуланд отошел от преподавания. Он живет в Хэмпдоне и издает книгу фотографий колледжа за все годы его существования, отчего превратился в весьма желанного завсегдатая в качестве салонного собеседника различных городских клубов. Из-за него мне чуть не отказали в приеме в выпускную школу, потому что он написал рекомендацию, хотя и превосходную, в которой неоднократно называл меня Джерри. Бродячая кошка, которую подобрал Чарльз, оказалась удивительно домашней. За лето она подружилась с кузиной Фрэнсиса Милдред и осенью переехала с ней в Бостон, где теперь живет, совершенно довольная, в десятикомнатной квартире на Экстер-стрит под именем принцесса. Марион вышла замуж за Брэдди Каркарана. Они живут в Таритауне, Нью-Йорк. Легкая смена города для Брэдди. У них ребенок, девочка. Она особенна тем, что является первой девочкой, рожденной в клане Каркарана за неизвестно сколько поколений. По словам Фрэнсиса, господин Каркаран от нее без ума, ведь она исключение из всех его прочих детей, внуков, правнуков и домашних животных. Ее окрестили Марией Катариной, именем, которое постепенно стало ненужным, потому что по причине, понятной только им, Каркараны предпочли называть ее Банни. Время от времени мне звонит Софи. Она поранила ногу и некоторое время не работала в балетной труппе, но недавно получила большую роль в новом спектакле. Иногда мы ходим куда-нибудь поужинать. В основном, когда она поздно звонит, желая обсудить свои проблемы с любовниками. Мне нравится Софи. Догадываюсь, вы могли бы сказать, что она мой лучший друг, но я как-то не смог простить ей того, что она вытащила меня обратно в это богом забытое место. Джулиана я не лицезрел с того последнего дня, когда видел его с Генри у него в кабинете. С невероятным трудом Фрэнсису удалось с ним связаться дня за два перед похоронами Генри. Он рассказывал, что Джулиан сердечно его приветствовал, вежливо выслушал новости о кончине Генри. Потом сказал: «Высоко оцениваю это, Фрэнсис, но боюсь, что я ничего не могу больше сделать». С год назад Фрэнсис повторил старую сплетню, как нам показалось, совершенную выдумку, что Джулиана назначили наставником маленького кронпринца Суауриландии, где-то в Южной Африке. Но эта история, хотя и не настоящая, начала в моем воображении странную жизнь. Что может быть лучше для Джулиана, чем однажды стать силой за троном Суаори и создавать из своего ученика короля-философа? В романе принцу было всего 8 лет. Интересно, кем бы я теперь был, если бы Джулиан взялся за меня, когда мне было всего 8 лет? Мне нравится думать, что, возможно, он, подобно Аристотелю, воспитал бы человека, который покорит мир. Но тогда, как сказал Фрэнсис, может быть, нет. Не знаю, какова судьба агента Дэвенпорта. Надеюсь, он все еще живет в Нашуа, в Новом Гэмпшире. А вот детектив Сиола умер от рака легких 3 года тому назад. Узнал об этом из объявления однажды по телевизору. Сиола был показан стоящим на черном фоне, худощавый, дантовский. «Когда вы это увидите, — говорил он, — меня уже не будет в живых». Потом он заявил, что его сгубила не карьера блюстителя порядка, а 2 пачки сигарет в день. Я видел это приблизительно часа в 3 дня. Один в квартире по черно-белому телевизору со множеством помех. Белый шум и снег. Казалось, что он обращается с экрана прямо ко мне. Мгновение был растерян, охвачен паникой. Мог ли призрак явиться сквозь электроволны, электронные датчики, телевизионную трубку? Что есть мертвые, как не волны и энергии, свет умершей звезды? Кстати, что означает фраза Джулиана? Помню ее из его лекции по Илиаде, когда Патрокл является Ахиллу во сне. Очень трогательный пассаж, когда Ахилл, обрадованный при виде его, пытается обнять призрак друга, а тот исчезает. Мертвые являются к нам во сне, потому что лишь таким способом они могут заставить нас увидеть их. То, что мы видим, только проекции, посланные на огромном расстоянии, свет, дошедший до нас от умершей звезды. Это напоминает мне, между прочим, сон, который я видел 2 недели тому назад. Я очутился в странном пустынном старом городе, похожем на Лондон, обезлюдевшем в результате войны или эпидемии. Ночь, темные деревья, разбомбленные покинутые дома. Я долго бродил без цели мимо разоренных парков, разбитых статуй, мимо пустых заросших садов и сломанных домов с ржавыми балконами, торчащими во все стороны, как ребра. Но то там, то здесь, среди пустых развалин массивных общественных зданий, я стал замечать новые постройки, которые соединялись футуристическими тоннелями, освещенными снизу. Длинные, холодные перспективы современной архитектуры, фосфоресцентные и жуткие, растущие из руин. Я вошел в одно из этих зданий. Оно было как лаборатория, может, музей. Мои шаги эхом отдавались на кафельных полах. Там стояла группа мужчин, все курили трубки. Они окружили экспозицию в стеклянном ящике, тускло светящимся и мерзко освещавшим их лица снизу. Я подошел поближе. В ящике находилась медленно вращавшаяся на круглом постаменте машина из металлических частей, которая, складываясь и выстраиваясь снова, образовывала новые формы. Храм инков. Щелк, щелк, щелк. Пирамиды. Парфенон. Перед моим взором проходила история, меняясь каждый миг. «Знал, что найду тебя», — послышался голос сбоку. Это был Генри. Взгляд его был спокойный и равнодушный в тусклом свете. Над духом, под дужкой очков, я разглядел опаленную темную дырочку на правом виске. Я был рад его видеть, но очень удивлен. «Знаешь», — ответил я ему, — «все говорят, что ты умер». Он смотрел на машину. «Колосс! Щелк-щелк-щелк! Пантеон! Щелк-щелк! Я не умер», — произнес он. «У меня всего лишь некоторые трудности с паспортом». «Что?» — он откашлялся. «Мои перемещения ограничены», — пояснил он. «У меня больше нет возможности путешествовать так свободно, как бы мне хотелось. Жития святых. Щелк, щелк. Святой Марк Венеции. Щелк». «Что это за место?» — спросил я. «Боюсь, что информация классифицирована». С любопытством оглядевшись, я заметил, что был единственным посетителем. «А для широкой публики доступно?» — спросил я. «Вообще-то нет». Я взглянул на него. Мне так много хотелось узнать, так много рассказать, но я знал, что времени не оставалось, и даже если осталось, то все равно его очень и очень мало. «Ты здесь счастлив?» — наконец произнес я. С минуты он размышлял над моим вопросом. «Не особенно», — задумчиво проговорил он. «Но и ты не особенно счастлив там, где ты теперь. Храм Василия Блаженного в Москве. Щелк, щелк, щелк. Шартрёз. Щелк. Солби. Амьен». Он взглянул на часы. «Надеюсь, ты простишь меня, но я опаздываю навстречу». Он повернулся и ушел. Я смотрел, как его спина медленно удалялась по длинному сверкающему коридору. Конец книги.